Учитель. Да что за дичь он несет? Очисти сознание, медитация, левитация, бла-бла-бла. Набор штампов и банальностей. Тоже мне учитель. Думаю я, спускаясь с очередного утеса. До деревни еще часа 4 топать. Стемнеет быстрее, чем я доберусь. Я снова обломался. Моя вера, моя бесконечная вера в чудеса, меня же и подводит. Я обошел уже десятки учителей, разбросанных по всему свету. Я прошел сотни, если не тысячи километров по лесам, по горам, пробирался через болото к ветхим хижинам отшельников. Я отстоял много недель в очередях перед дверями лам и будд, чтобы найти истинную магию в этом мире. И сейчас я, кажется, готов сдаться». Та история из детства, которая меня в свое время вдохновила на поиски, уже кажется сном. Может, и правда примерещилась. Может, и не было ничего. А я тут трачу годы, трачу всю свою молодость на глупости, когда мои ровесники уже... Эх, ладно. Небо постепенно затягивали тучи. Ветер усилился. Погода меня не смущает. Бывалого путешественника мало чем можно смутить. С удовольствием подставляю лицо под первые капли. Мои ботинки Майндл с мембраной и мощной подошвой не позволяют промокнуть или поскользнуться на мокром камне. В одном из кармашков рюкзака лежит дождевик, который, скорее всего, мне сегодня и не понадобится. Шагаю по заросшей тропе, сверяясь с навигатором, прокручиваю в голове разговор со стариком. Ничего нового. Опять это банальная ерунда. Останови мысли, прислушайся к вселенной. Да ну его. Выхожу на очередной утес. Вокруг такая красота, что дух захватывает. Есть у всех этих учителей один несомненный плюс. Они выбирают себе жилье исключительно в красивейших уголках нашей планеты. Сквозь тучи над головой пробивается солнце. Я вижу столбы света, колонны, упирающиеся дном в горы, а вершины, уходящие в прорехи между туч. Эти колонны скользят по отлогим горам, спрыгивают с отвесных скал. Замираю, любуюсь. Столбы света соседствуют со столбами дождя. Я высоко, мне открывается вид на целую гряду гор. Я ближе к тучам, чем к подножью горы. Я вижу одновременно зоны дня и ночи. И тучи, окрашенные закатным солнцем, в оттенке всех цветов радуги. Такие кадры нельзя упустить. Достаю свой любимый Canon, настраиваю, делаю несколько снимков. Новая линза, которую я купил буквально пару недель назад, идеально передаст эти великолепные оттенки света и тьмы. Продолжаю путь, не убирая камеру. По дороге еще несколько раз останавливаюсь, чтобы зафиксировать особенно яркие моменты. В деревне есть кафе, оно же гостиница. Уже поздно, и я решаю, что стоит снять там комнату, чтобы заночевать. Захожу в двери кафе, осматриваюсь, замечаю за одним из столиков знакомую фигуру. Это же тот самый учитель из хижины наверху. Как? Когда он успел дойти сюда? Неужели, пока я фотографировал, он проскользнул сзади? Стоп, стоп. Немощный старик в тапочках пришел быстрее молодого здорового мужчины в полном снаряжении. Даже с учетом задержки на фотосъемку получается странно. Присаживаюсь к нему за столик, обращаюсь по-английски. «Вы очень быстро сюда пришли. Есть другая тропа?» Старик отвечает на ломаном английском, хитро улыбаясь. «У каждого своя тропа». «Ну, конечно, я и не сомневался. Фыркаю в ответ, собираюсь встать». Но старик останавливает меня жестом и говорит дружелюбно. «Ты очень много знаешь, но мало понимаешь. Я знаю, что ты ищешь. Это уже внутри тебя». Я морщусь. Опять банальности. «Да-да, это мы уже слышали». Но старик не обращает внимания на мои гримасы и продолжает. «Ты слышишь фразы, запоминаешь, но не вникаешь. Ты ищешь магию, но ты не замечаешь, что уже колдуешь. Мы все колдуем. Кто-то лучше, кто-то хуже». Слово «магия» меня зацепило. Я не слышал, чтобы они открыто говорили. Я спросил, «И как я колдую? Я же не умею». «О, ты умеешь. Это выглядит не как в кино, и ты не веришь. В нашем мире магия работает вот так. Когда тебе нужен огонь, ты не делаешь его из пальцев. Тебе дает зажигалку другой человек. Понимаешь? И это магия. Когда тебе нужна вода, ты получаешь реку или супермаркет. Если нужны страдания, получаешь боль. А когда тебе на самом деле нужен поиск, путешествие, ты получаешь именно то, чего хочешь. Понимаешь? Ты уже наколдовал себе вот это, Старик махнул рукой, указывая на мой рюкзак. Я смеюсь. «Да ну, ничего я не наколдовал. Я это купил за деньги. За деньги, понимаешь? Заработал и купил». Я невольно перешел на манеру речи старика, упрощая и повторяя одни и те же слова. Старик качает головой. «Нет, нет. Купить это хотят многие. А почему именно ты получил? Почему именно ты здесь и сейчас?» «Почему я здесь и сейчас?» Я задумался. Я вспомнил, как столбы света перекатывались с одной горы на другую, словно скейтеры на площадке. Я вспомнил, как радостно встретил капли чистейшего дождя, сладкого, какой бывает только высоко в горах. Я прислушался к запахам, доносившимся из местной кухни. Утром я ел здесь потрясающие свежевыпеченные лепешки и козий сыр, которые также делали прямо здесь, в этой деревушке. Наколдовал? Странная мысль. Но если задуматься... Именно удача привела меня сюда, а не деньги. Я случайно услышал разговор о мудром старике в горах. Мой друг вынужден был уехать, поэтому отдал мне заказ на фотосъемку для корпоратива крупной компании, за которую мне отвалили неожиданно много денег. Я проходил мимо галереи современного искусства, когда увидел объявление о конкурсе. И вот выиграл сертификат на покупку фототехники, который позволил мне купить эту самую линзу, которая сегодня идеально подошла для съемки заката в горах. Картинка складывалась. Сердце застучало так громко, что отдавало в ушах. Я вспотел, почувствовал, как кровь прилила к лицу. Я посмотрел в глаза старику, спросил: «И этим можно управлять?» Старик в ответ широко улыбнулся, кивнул. Я спросил: «И как это делать?» Старик уверенно ответил: «Сначала очистить сознание с помощью медитации».